Глава 10. В переулке Мёрфи. С низким мягким рычанием, которое можно считать своего рода визитной карточкой роскошных лимузинов, автомобиль миссис Кэррио прокатил по Коммонвеллс-авеню, затем свернул на Арлингтон-стрит в направлении Чарльза. В закрытой кабине сзади сидели девочка с сияющими от восторга глазами и напряженная женщина с белым как мел лицом. А снаружи, на передке, рядом с шофером, расположился Джерри Мёрфи и, невероятно важничая, указывал ему дорогу. Когда же лимузин въехал в узкий грязный переулок и остановился у входа в ветхое, угрюмого вида здание, Джерри проворно соскочил на землю и распахнул пассажирскую дверцу, явно подражая лакеям, которых немало повидал на своем веку. Получилось это у него забавно и жалко. Полианна выскочила из автомобиля первой, остановилась, с удивлением и горечью осматриваясь вокруг. Следом наружу выбралась миссис Кэррио и заметно ужаснулась, увидев грязь, кучи гниющих отбросов и роющихся в них оборванных чумазых ребятишек. Увидев диковинный в здешних местах автомобиль, они немедленно бросили свое увлекательное занятие и толпой окружили сверкающий лимузин. К ним на помощь уже спешили с визгом и криками такие же оборванцы из соседних домов. «Ну-ну, малявки!» По-хозяйски прикрикнул на них Джерри, сердито размахивая руками. «Гребите отсюда! Тоже мне кино бесплатное нашли! Хватит галдеть, вам сказали! Расступись, расступись! Не видите, что ли, сегодня наш сэр Джеймс гостей у себя принимает? А ну, пошли отсюда!» Миссис Кэррио положила свою руку на плечо Джерри и дрожащим голосом спросила: «Это здесь?» Мальчик ей не ответил, даже не услышал, быть может, потому что деловито работал кулаками и локтями, расчищая дорогу для высоких гостей. Миссис Кэррио была как в тумане и сама не поняла, каким образом и когда она вместе с мальчиком и Полианной оказалась уже в полутемном, провонявшем подъезде у подножия шаткой, ненадежной на вид лестницы. «Погодите», — скомандовала она, вновь протянув вперед свою дрожащую руку. «Запомните, ни слова о том, что это, возможно, именно тот мальчик, которого я ищу. Вначале я сама на него должна посмотреть и расспросить кое о чем». «Конечно», — согласилась Полианна. «Заметано», — кивнул Джерри. «Да мне прямо сейчас на работу трюхать пора, так что я у вас под ногами болтаться не буду. А теперь поползли наверх. Под ноги смотрите, тут дыры на каждом шагу. А еще какого не то клопа малолетнего раздавить можно. Они тут всегда дрыхнут. А лифт, извиняюсь, нынче не функционирует», — хмыкнул он. «Ну, не мог Джерри без шуток и 5 минут прожить, это мы уже знаем». «А карабкаться нам далеко, на самый верх». Дыры миссис Кэррио обнаружила сразу. Сломанные деревянные ступеньки трещали и угрожающе прогибались под ее ногами. А вскоре они наткнулись и на клопа, правда, не спавшего. Это оказался 2-летний малыш, таскавший за собой вверх и вниз пустую жестяную банку на веревочке. Жестянка дребезжала, все двери на лестничных клетках открывались, где-то широко, где-то всего на щелочку, и из них выглядывали женщины с неряшливо всклокоченными волосами и чумазые с блестящими любопытными глазками детишки. Где-то жалобно навзрыд плакал младенец, на другом этаже за стеной громко ругался мужчина. Повсюду густо пахло перегаром виски, пареной капустой и застарелым потом. Поднявшись на последний, четвертый этаж, Джерри остановился перед закрытой дверью и хрипло сказал: «Я тут только что прикинул, что скажет сэр Джеймс, когда увидит, какую я компанию веселую ему привел, и что мамусик будет делать, когда просечет, как Джейми обрадуется. Заплачет, наверное. Чего еще от этих женщин ждать?» — презрительно добавил он, а затем широким жестом распахнул дверь и радостно завопил с порога: «А вот и мы!» «Между прочим, на шикарной тарахтелке сюда привалили. Скоростенка у нее первый класс. Слышь, сэр Джеймс?» Комнатка была маленькой, холодной, унылой, с голыми стенами, однако очень чисто убранной. Не было здесь ни нечесанных голов, ни чумазых детишек, не пахло перегаром, капустой и потом. Стояли в комнатке две кровати, три сломанных стула и деревянный магазинный ящик вместо стола. Еще тут была печка, но она так слабенько горела, что положенной в нее жалкой кучке угля явно было недостаточно, чтобы согреть даже такую крохотную комнатушку. На одной кровати лежал мальчик с раскрасневшимися щеками и ярко блестевшими от высокой температуры глазами. Рядом с ним сидела на стуле скрюченная ревматизмом худенькая бледная женщина. Миссис Кэррью вошла в комнату, задержалась ненадолго, привалившись спиной к стене, словно вдруг у нее ноги подкосились. Полианна с радостным криком бросилась к лежавшему в постели мальчику, а Джерри, буркнув «Ну, мне пора, покедова», исчез за дверью. «Ах, Джейми, я так рада, что нашла тебя», — покачивая головой, приговаривала Полианна. «Ты просто не знаешь, а я искала, искала тебя. Каждый день в парке смотрела, а тебя все не было. Но я же не знала, что ты заболел. Мне так жалко тебя». Джейми широко улыбнулся и ответил, протянув к ней свою худенькую бледную руку: «А мне ничуть себя не жаль. Я рад», — со значением выделил он это слово. «Рад, потому что болезнь помогла мне увидеть тебя. Кстати, мне теперь уже получше. Мамусик, это та самая девочка, которая рассказала мне про игру в радость. Между прочим, мамусик теперь тоже в нее играет», — торжествующим тоном заметил он, повернув голову к Полианне. «Сначала она плакала от того, что спина у нее совсем не сгибается и работать не дает. Но потом, когда мне стало хуже, обрадовалась. Ведь если мамусик не работает, значит, она может со мной посидеть, поухаживать. Ну, ты понимаешь, конечно». В этот момент миссис Кэррью оторвалась, наконец, от стены, подошла ближе и жадно принялась всматриваться в лицо лежащего на кровати мальчика. «Это миссис Кэррью. Я привела ее посмотреть на тебя, Джейми», — дрожащим голосом представила ее Полианна. Маленькая, скрюченная ревматизмом женщина, мамусик, с трудом поднялась на ноги и предложила миссис Кэррью присесть на свой стул возле кровати. Мамусик явно нервничала, но миссис Кэррью даже не взглянула на нее, неотрывно продолжая смотреть на мальчика. «Тебя зовут Джейми?» — с видимым усилием спросила миссис Кэррью. «Да, мэм», — спокойно ответил мальчик, глядя прямо ей в лицо своими печальными горящими глазами. «А фамилия?» «Я не знаю». «Он не ваш сын?» Впервые обратилась миссис Кэррью к стоящей возле кровати миссис Мёрфи. «Нет, мэм». «А вам его фамилия известна?» «Нет, мэм. Никогда ее не знала». Огорченно взмахнув рукой, миссис Кэррью вновь повернулась к мальчику. «Ну, подумай, подумай хорошенько. Хоть что-нибудь ты можешь о себе вспомнить, кроме того, что тебя зовут Джейми?» Мальчик покачал головой. На лице его было написано недоумение. «Нет, ничего не помню». «Не сохранилось ли у тебя вещей, принадлежавших твоему отцу? Тех, на которых могло сохраниться его имя?» «Он к нам пришел с пустыми руками. Если не считать нескольких книжек», — вмешалась в их диалог мамусик. «Это были книжки его отца. Желаете взглянуть на них?» Она указала рукой на потрёпанные томики, стоявшие в ряд на одной из полок, а затем, не в силах совладать со своим любопытством, спросила. «Думаете, что вы могли знать его отца, мэм?» «Не знаю», — придушенным голосом пробормотала миссис Кэррью. Она поднялась на ноги и подошла к полке. Книг действительно было немного, всего из десяток, не больше. Были среди них томик пьес Шекспира, Айвенга, очень потрёпанная «Леди озера», сборник стихов разных авторов, баллада о Теннисоне без обложки, зачитанный до дыр «Маленький лорд Фаунтлерой» и пара-тройка книжек по древней и средневековой истории. Миссис Кэррью внимательно просмотрела их все, но нигде не нашла ни одного написанного от руки слова. Огорченно вздохнув, она вновь повернулась к мальчику и скрюченной женщине, которые с любопытством и некоторым испугом наблюдали за нею. «Я хочу, чтобы вы оба рассказали мне все, что вам известно о самих себе», слегка срывающимся от волнения голосом потребовала миссис Кэррью, опускаясь на стоящий возле кровати стул. И они ей рассказали. По большей части это была та самая история, которую Джейми в свое время уже поведал Полианне, когда они были в парке. Нового в ней для нее оказалось совсем мало, а из того, что имело бы большое значение, так и вовсе ничего. Когда миссис Кэррью закончила свои расспросы, Джейми взволнованно спросил ее: «Вы полагаете, что были знакомы с моим отцом?» Миссис Кэррью закрыла глаза, прижала ладонь к своему лбу. «Не знаю», — слабым голосом ответила она. «Но мне кажется, что нет». Полианна даже вскрикнула тихонько от неожиданности и огорчения, но тут же взяла себя в руки, поймав строгий предупреждающий взгляд миссис Кэррью. Затем уже с новым ощущением ужаса и безысходности обвела взглядом крошечную комнатку. Джейми тем временем прекратил изучающе смотреть на миссис Кэррью и вспомнил о своих обязанностях гостеприимного хозяина. «Я очень рад, что ты пришла», — сказал он, обращаясь к Полианне. «Как там сэр Ланселот? Ты все еще кормишь его и остальную гвардию?» Затем, поскольку Полианна замешкалась и не спешила с ответом, он перевел разговор на другую тему и сказал, указывая рукой на слегка уже увядшую розовую гвоздику, стоявшую на подоконнике в бутылке с отбитым горлышком. «Видела мой цветок? Его Джерри нашел. Кто-то уронил, а он подобрал. Красивый цветок, правда? И все еще пахнет немного». Но Полианна не видела гвоздику, да и слов Джейми почти не слышала, все еще продолжая обводить комнату широко раскрытыми глазами, нервно сплетая и расплетая пальцы. «Не понимаю, как ты вообще можешь здесь играть в радость, Джейми?» — покачала она головой. «Даже не думала никогда, что можно жить в таком совершенно ужасном месте». «Ха!» — усмехнулся Джейми. Ты бы видела, как живут пайки с третьего этажа. Да и другие тоже. Здесь многие живут куда хуже нас. Между прочим, у нашей комнаты очень много достоинств. В погожие дни к нам сюда солнце почти на целых 2 часа заглядывает. Это раз. А если подойти к окну и вытянуть шею, то можно вот такой большущий кусок неба увидеть. Это 2. Ну что ты? Эх, если бы мы могли сохранить эту комнату за собой, да только, боюсь, нам съехать отсюда придется. Очень жаль, коли так. Съехать? Ну да, мы за эту комнату сильно задолжали. Мамусик совсем расхворалась, ничего больше не зарабатывает. Джейми старался говорить об этом с улыбкой, однако голос его при этом заметно дрожал. За эту неделю заплатить нам миссис Долан помогла. Она очень добрая женщина. На первом этаже живет. Разрешает оставлять у нее мое инвалидное кресло, чтобы его каждый раз наверх по лестнице не таскать. Но все время она же за нас платить не может, верно? Так что придется нам съезжать. Если, конечно, Джерри на какую-нибудь золотую жилу не нападет. Или вроде того. «Но, может быть, мы...» Начала Полианна, но замолчала, потому что миссис Кэррио резко поднялась на ноги и перебила ее. «Пойдем, Полианна, нам пора». А затем добавила, обращаясь к мамусику. «Вам не нужно будет переезжать. Я пришлю вам денег и еды, а также сообщу о вас одной благотворительной организации, которой я помогаю, и они...» И она тоже не договорила, удивившись переменам, которые произошли с мамусиком. Скрюченная ревматизмом женщина вдруг выпрямилась во весь свой невеликий рост. Щеки ее запылали, глаза метали молнии. «Благодарю вас, но не нужно, миссис Кэррио. Не нужно!» С дрожью в голосе, но гордо подняв подбородок, сказала она. «Да, видит Бог, мы бедные, но мы не попрошайки». «Глупости!» — раздраженно воскликнула миссис Кэррио. «Вы же позволяете той женщине с первого этажа помогать вам? Мальчик сам только что сказал об этом». «Да, все верно, но это не подаяние», все тем же дрожащим голосом возразила мамусик. «Миссис Долан моя подруга. Она знает, что будет у меня возможность. Я тоже ей добром за добро отплачу». «Да это я уже и делала не раз в прошлом. Оказывала ей услуги. Помощь от друзей — это не подаяние. Это забота. Чувствуете разницу?» «Мы всегда жили так, как сейчас, и ни к чему нам отвыкать от этого. С вашей помощью нам только еще тяжелее станет. Так что спасибо, конечно, но денег у вас мы взять не можем». Миссис Кэррио сердито нахмурилась. Сколько всего принес ей последний час? Разочарование, огорчение, сердечную боль. Теперь еще вот это... Никогда не отличавшаяся терпением, она была сейчас совершенно измотана и раздражена, само собой разумеется. «Хорошо, как пожелаете», — холодно сказала она, а затем, не в силах сдержать себя, добавила. «Скажите, а почему вы не идете к своему домовладельцу, у которого снимаете это жилье, и не требуете, чтобы он обеспечил вам приличные условия для проживания? Если он берет с вас деньги, то пусть позаботится и об окнах, которые, как я вижу, вы тряпками и газетами затыкаете, и о лестницах, на которые ступить страшно». Миссис Мёрфи обреченно вздохнула и вновь скрючилась, принимая прежнюю позу. «Да мы пытались что-то сделать, только ничего из этого не вышло. Домовладельца мы никогда в глаза не видели. Даже не знаем, кто он такой. А заправляет всем здесь его агент. Так вот, он говорит, что квартирная плата, которую он с нас берет, слишком низкая, чтобы домовладелец выделил сколько-то денег на ремонт. «Бред? Чепуха!» — вспылила миссис Кэррио, давая выход своим чувствам, которые в подобных случаях принято называть растрепанными. «Это позор. Нет, не просто позор. Это прямое нарушение закона. Лестница ваша уж во всяком случае. На ней же шею сломать легко. Я сама позабочусь о том, чтобы добраться до этого домовладельца и призвать его к порядку. Как зовут вашего агента? И кто владеет этим, с позволения сказать, свинарником?» «Кто владелец, я не знаю, мэм, а агента зовут мистер Додж». «Додж?» Миссис Кэррио резко обернулась. На ее лице появилось какое-то странное выражение, которое невозможно было расшифровать. «Вы имеете в виду Генри Додж?» «Да, мэм, мне кажется, именно так его и зовут». К лицу миссис Кэррио прилила краска, но затем отхлынула, и оно сделалось еще бледнее прежнего. «Хорошо, я позабочусь об этом», — сдавленно пробормотала она, поворачиваясь к двери. «Пойдем, Полианна, пора». Наклонившись над кроватью, Полианна со слезами на глазах прощалась с Джейми. «Я снова приду», — пообещала она. «Обязательно. Скоро». И, повернувшись, стремительно выбежала за дверь вслед за миссис Кэррио. Полианна молчала, пока они спускались по опасным, казавшимся бесконечными лестничным пролетам. Молчала, пока они пробивались сквозь тараторящую, размахивающую руками толпу мужчин, женщин и детей, сбежавшихся посмотреть на Перкинса и его сверкающий лимузин. И только когда они оказались в салоне автомобиля, и Перкинс захлопнул за ними дверцу, умоляюще воскликнула наконец: «Миссис Кэррио, дорогая, пожалуйста, пожалуйста, скажите, что это был ваш Джейми. Для него это будет так чудесно, если он окажется вашим Джейми». «Но он не мой Джейми». «О, Боже, вы уверены?» Миссис Кэррио ответила не сразу. Какое-то время сидела, спрятав лицо в ладони. «Нет, не уверена. В этом весь ужас», — простонала она. «Я не думаю, что это он. Почти наверняка это не он. Почти. Но, разумеется, некоторая вероятность остается, и это буквально убивает меня». «Так разве вы не можете просто начать думать, что это ваш Джейми?» — умоляющим тоном спросила Полианна. «И воображать, что это он. Тогда вы могли бы взять его к себе домой и...» «Взять к себе мальчика, который не Джейми?» — стремительно повернулась к ней миссис Кэррио. «Ты что, Полианна?» «Нет, ни за что. Никогда. Но если вы не можете помочь своему Джейми, то почему бы вам не порадоваться тому, что вы можете сделать это для кого-то похожего на него?» — взволнованно продолжала убеждать ее Полианна. «Что если ваш Джейми такой же, как этот Джейми, очень бедный и больной? Разве вам не хочется, чтобы нашелся кто-то, кто возьмет его к себе, будет заботиться о нем и...» «Прекрати, прекрати, Полианна!» — снова простонала миссис Кэррио, горестно качая головой из стороны в сторону. «Когда я представляю себе, что наш Джейми, быть может, вот так же...» Она судорожно всхлипнула и не могла больше продолжать. «Вот и я о том же, как раз о том же!» — возбужденно воскликнула Полианна. «Неужели вы не понимаете? Если это ваш Джейми, то, конечно, вы захотите взять его. Но если он и не ваш, Вы же не причините никакого вреда тому, Джейми, если возьмете этого. Зато как счастлив будет этот Джейми, и каким благородным станет ваш поступок. А если потом вдруг отыщется настоящий Джейми, тоже не беда. У вас тогда будут два счастливых мальчика вместо одного, только и всего. И потом...» Но миссис Кэррио вновь прервала ее. «Прекрати, Полианна, прекрати. Я подумать хочу. Да, мне надо подумать». Смаргивая навернувшиеся на глаза слезы, Полианна откинулась на кожаную спинку сиденья. Огромным усилием воли заставила себя минуту, целую минуту, высидеть спокойно, после чего вновь заговорила. Ее словно прорвало. «Нет, но в каком жутком, отвратительном месте они живут? Ах, как бы я хотела, чтобы тот мужчина, который владелец этого дома, сам пожил бы в нем хотя бы с месяц. Посмотрела бы я, чему он там будет радоваться». Миссис Кэррио неожиданно расправила плечи, и выражение ее лица вновь изменилось. Так же внезапно и необъяснимо, как в комнате Джейми. «Не говори так», — воскликнула она, протягивая к Полианне свою дрожащую руку. «Она не знала этого, Полианна. Возможно, не знала. Нет, я уверена в том, что она не знала, каким ужасным домом владеет. Но это поправимо. Теперь поправимо. Она? Этим страшным домом владеет женщина, и вы ее знаете? И этого агента знаете тоже?» «Да», — сухо ответила миссис Кэррио, покусывая нижнюю губу. «Я знаю ее и знаю этого агента». «А, ну тогда я рада», — вздохнула Полианна. «Тогда теперь все будет хорошо». «Во всяком случае, будет лучше», — подтвердила миссис Кэррио, подчеркнув последнее слово. Как раз в это время автомобиль, зашуршав шинами, мягко остановился возле их крыльца. На самом же деле, обо всем, что связано с тем домом, миссис Кэррио знала гораздо больше и лучше, чем рискнула рассказать Полианне. Во всяком случае, прежде чем лечь спать в тот вечер, она написала и велела Мэри отправить письмо, адресованное некоему Генри Доджу. Письмо приглашало агента немедленно прибыть к владелице вверенных ему доходных домов с тем, чтобы оговорить переделки и ремонт, которые в них должны быть безотлагательно проведены. В письме было немало резких фраз о разбитых и заткнутых тряпками окнах, дырявых, шатких лестницах и горах гниющих отбросов. Читая все это, Генри Додж то сердито хмурился, то бросал грубое словечко сквозь стиснутые зубы, но в основном бледнел и потел от страха.